Анжела млеет от ухаживания Мюррея, как кошка, которой почесывают спину. Она едва ли не мурлычет. Я никогда не говорил об этом Мюррею, боясь, что он не так меня поймет. Но после общения с ним, Анжела обычно бывает более чувственна, когда мы забираемся на диван-кровать. Но сейчас она не обратила никакого внимания на льстивые речи. Ее мысли витали где-то далеко. «О, Мюррей!» — молвила она таким тоном, будто и впрямь лишилась ума от горя. «Нам нужна помощь!» «Разумеется, вам нужна помощь, дорогие мои!» — ответил Мюррей, улыбаясь нам. «Поэтому я и пришел!» Иногда я теряюсь при мысли о том, что Мюррей — мой ровесник, но я так и не решил, то ли он кажется мне много моложе, то ли много старше. Мы познакомились на предпоследнем курсе колледжа, когда СБГН еще и на свете не было. Разумеется, Мюррей никогда не вступал в СБГН, для этого он был слишком умен, но время от времени присутствовал на наших заседаниях, давал советы, помогал в закулисных делах, а раз или два заставлял своего отца отстаивать наши интересы, если нас арестовывали за нарушение запрета на пикетирование. Мы с Мюрреем поладили сразу же, в основном, наверное, потому, что противоположности притягиваются одна к другой, а между полными противоположностями и притяжение абсолютное. Ни один из нас никогда не понимал другого, и это непонимание стало надежной основой, на которой выросла наша близкая и верная дружба, продолжающаяся вот уже почти полтора десятка лет. За эти годы Мюррей немало сделал для СБГН, не беря с нас никакой платы. В каком-то смысле слова наша организация, его увлечение, его лаборатория, его бесконечный научный опыт. Из-за связи с нами ФБР начало потихоньку прощупывать его, что вполне естественно, но Мюррей слишком хороший адвокат и слишком смышленый и своенравный молодой человек, чтобы мириться с такого рода глупостями. Поэтому он как-то изловчился и в корне пресек всякие попытки установить наблюдение. Отец и дядька считали связь Мюррея с СБГН этаким юношеским закидоном, пустячковым грешком. Бывают прегрешения куда более неприятные и дорогостоящие, поэтому старшие родичи весьма снисходительно и великодушно воспринимают этот остаточный и последний студенческий синдром в характере своего отпрыска, ум которого является собой новенький, остро отточенный клинок, призванный защищать законность и правопорядок. «Я принес бумаги по делу о налогах, Джин», — сообщил мне Мюррей. «Ну, ты помнишь, твоя тяжба с городскими властями. Тебе надо подписать одно-два заявления, но, как я понял, у вас новые затруднения». «Вообще-то нет», — ответил я. «Во всяком случае, закон тут бессилен». «Расскажи ему, Джин», — законючила Анжела. — «Мюррей знает, как быть!» «Не хочу отнимать у него время», — возразил я, думая про себя, что мне не хочется обсуждать этот вопрос с Мюрреем именно потому, что он, возможно, и впрямь знает, как быть. Если что и поломает когда-нибудь нашу дружбу, то лишь эти дурацкие уколы зависти, которые я время от времени чувствую. Но я стараюсь держать себя в узде. Мюррей взглянул на часы. «У меня есть 10 минут», — сообщил он. «А потом надо будет тащиться через весь город. 10 минут вам хватит?» «Забудь, Мюррей», — сказал я. «Тут совсем другая история. Что я должен подписать?» «Я сама тебе все расскажу, Мюррей», — подала голос Анжела. «Кто-то ведь должен это сделать». «Нет», — встрял я. «Ты все перепутаешь. Ступай лучше завари Мюррей чашку чая. А я тем временем все ему расскажу». «Вот и прекрасно», — решил Мюррей. Он уселся в плетеное кресло, поставил на пол свой чемоданчик, убрал трубку в карман пиджака, закинул ногу на ногу, скрестил руки на груди и велел: «Рассказывай!» Я рассказал во всех подробностях, да еще с жестикуляцией. Когда я умолк и сложил руки, Мюррей отпил глоточек чаю, принесенного Анжелой, задумчиво уставился в пространство и, наконец, изрек: «Текс!» «Текс?» — переспросил я. «Что, Текс?» «Мне кажется...» — медленно и негромко ответил он, — «что ты упустил из виду одно или два важных обстоятельства. Например, что тебе сказал Юстели, когда ты заявил о своей возможной неявке на сегодняшнее сборище?» Я спросил: «А если я не приду, И он ответил: «Тогда я пойму, что вы приняли определенное решение, и что из этого...» Больше он ничего не говорил. Я передал все слово в слово, или почти дословно. «Какое у него было лицо, когда он говорил тебе все это? Серьезное, сердитое. Как он выглядел?» «Он улыбался», — ответил я, вспомнив средиземноморскую улыбку Юстели. И тут до меня начало доходить, что имеет в виду Мюррей. «Он улыбался», — повторил мой адвокат. «Что это была за улыбка, Джин? Веселая, приветливая». «Больше похоже на улыбочку Сидни Гринстрита», — ответил я. Мюррей одарил меня ухмылкой а-ля Питер Лор, как бы говоря: «Ага, понятно», — и спросил: «И что же, эта его улыбочка не навела тебя ни на какие мысли?» «Тогда нет», — признался я, — «но сейчас я начинаю задумываться». «О чем, Джин?» — спросила Анжела. «О чем?» «Мюррей считает, что Юстели, возможно, попытается меня убить», — ответил я ей. «Убить Джина?» — повторила Анжела. «Зачем?» «Если Джин не пойдет на сегодняшнее собрание», — пустился в объяснение Мюррей, — «значит, для них он так и останется человеком со стороны. Но...» «Но он располагает сведениями, предназначенными для очень узкого круга лиц. Если Юстели и его шайка, и впрямь те, за кого мы их принимаем, они решат, что Джин их враг, опасный враг, который что-то знает и может проболтаться». «Но ведь проболтаться он может и сейчас», — возразила Анжела. — «Разве они могут знать наверняка, что убьют Джина до того, как он проболтается?» «Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит ему», — сказал Мюррей. «Скорее всего, власти начнут прислушиваться к словам Джина, только когда Юстели и его кодла примутся устраивать погромы и бесчинства. Вот почему, с их точки зрения, разумнее всего сперва убрать Джина, а уж потом приступать к действиям». «Простите, что вмешиваюсь», — сказал я. «Но Джин находится здесь, в этой комнате. Вот он я. Не надо говорить обо мне так, будто меня здесь нет». Анжела и Мюррей одарили меня снисходительными улыбками. Потом Анжела спросила Мюррея: «Ну, и что ему делать?» «Еще раз попытаться убедить ФБР в своей правоте». Он взглянул на часы и добавил: «Заскочу на обратном пути, примерно в половине шестого». Мюррей подхватил свой чемоданчик, сунул в рот трубку, кстати сказать, я ни разу не видел, чтобы она дымила, и встал. «Позвони ФБР», — посоветовал он мне. «Пусти в ход все свое красноречие, Джин, тебе его не занимать». «Знаю, знаю. Не выходи из себя, когда будешь разговаривать с ними». «Я никогда не выхожу из себя», — похвастался я. Мюррей опять снисходительно улыбнулся. «Вот ведь гаденыш». «Совершенно верно», — сказал он. «Как называлась организация, о которой говорил этот парень из ФБР? Вроде почти как твоя». «Всемирный союз борьбы за гражданскую независимость». «Точно. Я попробую навести справки, если удастся. Увидимся в половине шестого». «Хорошо», — ответил я. Уже в прихожей Мюррей повторил: «Только непременно позвони в ФБР». «Позвоню, позвоню». «Прекрасно. Пока, Анжела». «Пока, Мюррей». Я закрыл дверь и снова отправился в другой конец гостиной, к телефону. Анжела спросила, намерен ли я позвонить ФБР, и я, изо всех сил сдерживая себя, ответил, что да, намерен. Сняв трубку, я набрал одну цифру, дабы прервать длинный гудок, и произнес: «Эй, вы там, в подвале, слышите меня?» Никто не откликнулся, да я на это и не очень надеялся. Во-первых, даже зная, что человек в подвале, назовем его В, слышит каждое слово, произнесенное мною в трубку, я был вовсе не уверен в том, что оборудование позволяет ему самому вступать в разговор. Но даже если и позволяет, это уже во-вторых, в добавление к упомянутому мною во-первых, вряд ли он захочет подать голос, поскольку это приведет к проколу в столь горячо любимой ФБР системе безопасности. Во всяком случае, я знал, что В там, и отсутствие оклика не обескуражило меня. «Мне нужен сотрудник ФБР», — заявил я. «Хочу сообщить о террористическом заговоре. Пришлите ко мне вашего человека». В по-прежнему не отвечал. Я подождал несколько секунд и повторил: «Пришлите ко мне вашего сотрудника». «Ну вот», — добавил я, положив трубку, — «это должно подействовать». «А они там не взбесятся от того, что ты звонишь им таким образом?» — спросила Анжела. «Этот парень в подвале — единственный известный мне Федик». «Ну что ж», — Анжела улыбнулась, потирая руки. «Ладно, займемся станком». «Потом, потом», — ответил я. «Забудь о нем, будто его и вовсе нет». «Дело в том, что больше всего я боюсь взбеситься и прибегнуть к непечатным выражениям при описании этого страшного треугольника. Дерзостный печатный станок, Анжела и я». Анжела вечно возится под капотом своего Мерседеса, разбирает и собирает радиоприемники, и она единственный человек на свете, способный заставить мой печатный станок прекратить дурачество и исправно исполнять свое предназначение. А ведь это задачка, кого хочешь, сведет с ума. Особенно сейчас, когда весь мир, похоже, сговорился, чтобы напакостить мне. Поэтому я сменил тему, спросив: «Ну а как твои дела? Что еще придумал предок?» Но это не помогло. «Потом поговорим», — заявила Анжела, стягивая свой желтый свитер. «Принеси мой рабочий халат». «Ну что за девушка? Под канареечным свитером был только бюстгальтер, красный, как китайский фонарик. Разве можно злиться на девушку, которая носит под свитером канареечного цвета бюстгальтер цвета китайского фонарика? Нет, такая девушка не может быть совсем уж никчемной». Я беспомощно пожал плечами, сказал: «Как хочешь», и пошел в прихожую, чтобы достать из шкафа ее рабочий халат. Вообще-то, халат этот вовсе не был рабочим. Он начинал свою карьеру как махровый купальный халат, разрисованный оранжевыми и розовыми цветами, столь присущими палитре Гогена. Но теперь он был так заляпан чернилами всевозможных оттенков, что выглядел скорее как творение поп-арта, забракованное на всех выставках. Я принес Анжеле это провальное произведение, и она втиснулась в него, проделав ряд телодвижений, которые навели меня на дурацкие мыслишки. «Послушай», — сказал я, — «может разложить диван-кровать?» «Потом», — ответила Анжела, — «где инструменты?» «Там же, где и станок, но разве нельзя с этим подождать? Слушай, я разложу диван, а?» «Только после беседы с человеком из ФБР», — отрезала Анжела и решительно потопала в спальню. «Выходи из спальни», — заорал я. «Я хочу заняться любовью». «Потом, потом, потом», — холодно ответила Анжела. И я услышал бряцканье инструментов. «Вот ведь чертова баба!» Он прибыл примерно через полчаса. Молодой человек, не успевший еще стать настоящим агентом ФБР. Еще были заметны следы его прошлой жизни. Кадык, привычка робко улыбаться прекрасным женщинам, Анжеле. Голос, интонации которого время от времени менялись. Похоже, ко мне прислали конторскую крысу, и это немного оскорбило меня. Но первое правило своей работы он усвоил: никогда не говори, как тебя зовут. Что ж, окрестим его Г. Он вошел, дождавшись моего приглашения, и принялся неловко переминаться с ноги на ногу. «Ну вот», — проговорил он наконец, и уставился на меня неподвижным взором. Поначалу я не врубился, но потом до меня дошло, что Г. нуждается в моей помощи. Он не мог открыто признать, что явился по моему вызову, поскольку вызов шел через В., существование которого Г. по долгу службы тоже не мог признать. Поэтому он просто вошел в квартиру, робко улыбнулся Анжеле, посмотрел на меня, дернул кадыком и принялся ждать, когда я соблаговолю сломать лед. Будь это А или Б, тертые калачи, я бы малость помариновал их, но этому зеленому бедолаге и без меня жилось несладко. Поэтому я сказал: «Вы очень кстати». Г. заметно полегчало, он расслабился и спросил: «Правда?» «Разумеется, правда», — подтвердил я, играя свою роль до конца. «По чистой случайности, мне есть что вам сообщить, не так ли, Анжела?» «Совершенно верно», — серьезно ответила она и кивнула Г. На ней все еще был рабочий халат, из-под которого выглядывали черные, обтягивающие брючки и черные сапожки. Волосы ее торчали во все стороны, а на левой щеке виднелся весьма изящный чернильный мазок. Даже в рабочем халате она выглядела очень соблазнительно. За «Г» говорить не берусь, но сам я в этот миг был готов поверить всему, что могла наболтать Анжела. «Г» уже успел офедиться настолько, что завел записную книжку. Он достал ее, потом шариковую ручку, и сказал: «Итак, сегодня пополудни, — начал я, — меня посетил некто Мортимер Юстелли. Во всяком случае, так он назвался. Он пришел сюда по ошибке, посчитав СБГН, организацию, которую я возглавляю, объединением террористической направленности. Хотя мы, разумеется, не такие, мы миролюбы. Так или иначе, он сказал мне, что собирается... Мистер Рексфорд! Перебил меня Г. Он бросил записывать еще на прошлой или позапрошлой фразе. Г. с легкой грустью в голосе сказал: «Удивляюсь вам, мистер Рексфорд». Я посмотрел на Анжелу. Ее личико выражало недоумение, необычное даже для нее. Повернувшись к Г., я переспросил: «Удивляетесь мне? Что вы хотите этим сказать?» «Сотрудники говорили мне, что вы опять заведете речь о Юстелли», — пояснил он. «Но я ответил им: нет. Я сказал, что читал ваше дело. А три или четыре раза меня приставляли к вам для наблюдения. И я полагаю, что вы не из проказников, не из тех, кто пишет на листке «позор ФБР», рвет его на клочки и бросает в корзину для бумаг, зная, каких трудов нам стоит соединить эти клочки в целое. Это на вас не похоже, мистер Рексфорд. Вы никогда не были таким. Вы всегда были джентльменом, серьезным и ответственным гражданином. И даже если вы пагубно влияли на других, то без злого умысла. Понимаете, что я имею в виду? Поэтому я наотрез отказался верить, что речь опять зайдет об этом Юстелли. Вот почему я пришел к вам, мистер Рексфорд. И поверьте, я вернусь в управление краснея от стыда. Вы развеяли мои иллюзии, мистер Рексфорд». Я повернулся к Анжеле, безмолвно моля ее о помощи. И она сказала Г: «Ну это правда, честное слово. Этот человек Юстелли — террорист, и он замыслил что-то взорвать». Г устремил на нее исполненный разочарования взгляд и ответил: «Вам это сам Юстелли сказал, мисс. Вы говорили с ним? Он сообщил вам, что занимается террористической деятельностью и намерен устраивать взрывы?» «Ну вы даете!» — воскликнула Анжела. «Ясное дело, Джин мне рассказал». «Вы имеете в виду присутствующего здесь мистера Рексфорда?» «Ну да», — Г. вздохнул. «Некоторые люди начинают шутить, не зная, удержу», — сказал он. «Но это не шутка», — возразил я. «У меня есть причины полагать, что этот Юстелли замышляет меня убить. Я хочу, чтобы вы предотвратили это, помешали его шайкам. Я хочу, чтобы полиция взяла меня под охрану. Вот чего я хочу». «Убить вас, мистер Рексфорд?» — удивился Г. — «Зачем?» — «Затем, что я слишком много знаю». — «Вы не говорили об этом, когда с вами беседовали два других агента». — «Тогда я и сам ничего не понимал, но потом задумался о своем разговоре с Юстелли, и мне кажется...» — «Довольно, мистер Рексфорд, прошу вас», — взмолился Г. Для сотрудников ФБР он был на удивление вежлив. «Не стоит продолжать в том же духе. Мы допросили господина Юстелли, и он рассказал нам, зачем приходил сюда». «Вот как? Он торгует принадлежностями для печатных станков, мистер Рексфорд. Он показал нам свою визитную карточку». «Карточку», — повторил я, и принялся озираться. «Сейчас я покажу вам карточку». «Он приходил сюда», — непреклонным тоном продолжал Г., «чтобы попытаться продать вам кое-какое оборудование для вашего печатного станка. Судя по тому, что и вы, присутствующая здесь молодая дама, запачканы чернилами, у вас, осмелюсь предположить, есть печатный станок, не правда ли?» «Разумеется, есть», — ответил я. «Куда же я задевал эту карточку?» «Джин», — сказала Анжела, — «может, это и впрямь шутка? Может, вы с Мюрреем просто навоображали себе?» Я уставился на нее. «И ты туда же?» Г. повернулся к Анжеле. «Мюррей? Вы имеете в виду Мюррея Кессельберга?» «Совершенно верно», — ответила она. «Он совсем недавно был здесь. это он предположил, что жизнь Джина в опасности. Вот как? Проговорил Г. Ну, теперь все. Мне стало ясно, что никакой надежды больше нет. И тем не менее, я предпринял еще одну попытку. Послушайте, сказал я, как только я отыщу эту карточку. Мистер Кессельберг, сообщил Г. Анжеле, уже давно слывет большим шутником. Когда он учился на выпускном курсе городского колледжа... Вот уже 12 лет, как он бросил эти проделки! Пылко воскликнул я. Неужели вы никогда ничего не забываете? Г. бесстрастно взглянул на меня. Нет, мистер Эксфорд, ответил он, мы ничего не забываем. Настоятельно советуем вам впредь воздержаться от такого рода поступков. У вас всегда были добрые отношения с ФБР, и не стоит их портить. Я говорю совершенно серьезно, мистер Эксфорд. Считайте это дружеским предостережением. Джин, иногда ты и впрямь неудачно шутишь, сказала Анжела. О, господи! Закричал я, потрясая кулаками над головой. До свидания, мистер Эксфорд, произнес Г. Он подошел к двери, открыл ее, потом обернулся и печально взглянул на меня. Никогда больше не поверю радикалу, заключил он. И был таков.